Офицерская выправка императора Николая казалась деревянной и мертвой рядом с живым и трепетным огнем, словно шевелившим зыбкую фигуру этого невысокого человека с кудрявой головой, полными губами и законченным изяществом каждого движения. Чувствовалось, что именно он имел право вводить в этот блистательный дворцовый круг первую красавицу своей страны. Казалось, облаченному хвалами царю с его военным величием противостоял некоронованный властитель, призванный шествовать с венчанным челом сквозь вереницу грядущих столетий. Их появление вызвало невольное движение в зале. Я заметил, как головы повернулись к входу, и взгляды огромного собрания обратились к этой необыкновенной чете. Это был тот момент, когда празднество как бы переламывается к своему концу. Торжественная напряженность выхода разрешалась легким возбуждением финала. Вот почему все общество невольно сосредоточило внимание на одинокой паре, медленно проходившей между двумя рядами танцоров. Чуждый этому обществу, я вдруг ощутил неодолимую магнетическую силу редкого сочетания неотразимой женской красоты и великой поэтической славы. Мне показалось, что бесчисленные свечи зала ярче разгорелись и сильнее запылали при появлении этих отмеченных судьбою людей. Юные фрейлины и престарелые статсдамы, министры и генералы, дипломаты и камергеры, столетняя Голицына и шаловливая Воронцова-Дашкова — все на одно мгновение внезапно и непроизвольно застыли, словно приветствуя эту входящую чету. Сам император Николай прервал на эстраде свою беседу с послом Великобритании и, повернув голову к мраморной арке входа, долго следил взглядом за шествием по бальному залу Пушкиных. Внизу у эстрады, в группе военных и дам, я вдруг увидел лицо моего кузена. В нем не было ничего от обычного выражения веселого удальства и беспечной шутливости. Преображенное почти до муки, оно было обращено на прекрасную спутницу знаменитого поэта. Я подошел к Дантесу. «Послушай, старик, я прекращаю дальнейшую игру. Изволь завтра же угощать шампанским». Он молча перевел на меня свой взгляд, неожиданно преображенный восхищением и страстью. Я почувствовал, что ни возражать, ни объясняться, ни говорить он не в состоянии. Я тихо отошел от него. Новый вальс, в два такта уже принятый при дворе, вскоре вовлек все общество в свое кругообразное движение. Так приоткрылась мне впервые тайна Дантеса, вскоре разоблаченная перед всеми в трагическом эпилоге нашего петербургского пребывания. Таков был наш въезд в Петербург. Так рассеянно и между делом начал я выполнять поручение герцога Бральи в парадном и суетном мире петербургских гостиных. Между тем дворцы и салоны царской столицы начинали серьезно занимать меня. Картины двора и города незаметно пробуждали во мне литератора. От дипломатических депеш меня влекло к более широким и свободным описаниям. На празднествах и смотрах я не переставал вспоминать о моем предке, герцоге Сен-Симоне, который с редкой неутомимостью гениального художника каждый вечер среди шума лагерной или дворцовой жизни зачерчивал свои бессмертные портреты вельмож и полководцев. Живописные страницы знаменитого мемуариста, увековечившего для будущих поколений двор Людовика XIV с его показным великолепием и темной сетью интриг, выступали предо мной заманчивыми образцами.